Потом, поправив очки, взглянул на мои листки, убедился с удовлетворением, что это стихи не Аларкона и не Гангоры. Потом своей утиной с перевальцем походочкой, у него с рождения ноги были выгнуты дугой, что отнюдь не мешало ему быть ловким и искусным фехтовальщиком, направился к столу и первым делом протянул руку к ближайшему стакану. «При светлой бахусовой влаге в стакан поэту нацеди, чтоб было чем залить бедняге пожар неистовый в груди», — сказал он Хуану Виганю. Я, кажется, уже упоминал об этом здоровеннейшем мужчине, отставном кавалерийском сержанте, потерявшем под Ньюпортом правую руку. В возмещение этого убытка ему от казны предоставлено было право содержать маленький игорный дом. Вигань тотчас протянул поэту стакан с вальдеморским, и Дон Франсиско, хоть и из всех вин отдавал предпочтение белому вальдеиглесиас, осушил его единым духом. «Ну, как дела?» — поинтересовался Вигань. Поэт вытер губы тыльной стороной ладони. Несколько капель все же пролилось на крест Сантьяго, вышитый на груди его черной япончи. «Дела идут на лад, дела на ладан дышат», — пробурчал он. «Есть ли ответ на ваше прошение?» «Ответа нет, зато есть все основания полагать», — ответствовал поэт, «что прошением моим Филипп Великий подтерся». «Это честь, которой не всякий удостаивается», — заметил лиценциат Кальсонес. «Для высочайшего зада это высокая честь», — дотянувшись до второго стакана, буркнул Дон Франциско. «Первого сорта бумага. По полдуката за 10. А почерк какой!» Он был невесел, ибо и проза его, и поэзия, и денежные обстоятельства переживали не лучшие времена. Прошло лишь несколько недель, как четвертый Филипп отменил указ, осуждавший поэта сперва на тюремное заключение, а потом на ссылку. Все эти несчастья посыпались на Дона Франциско после того, как года 2-3 назад попал в опалу герцога Суна, его друг и покровитель. Теперь Кеведо смог вернуться в Мадрид, но, оказавшись совсем без средств к существованию, подал королю челобитную о возвращении 400 эскуда прежнего пенсиона, назначенного ему в память былых заслуг. Он был шпионом в Венеции, еле выбрался оттуда, причем двоих его товарищей казнили, однако ответа пока не удостоился. Монаршее молчание приводило его в бешенство, подхлестывало природную язвительность и врожденный дар стихотворства. Я думаю, они у поэта всегда ходили рука об руку, а те навлекали на него новые неприятности. «Потенция линиетур принцепс», — попытался утешить его падре Перес. «По-нашему говоря, терпение умягчает властителя». «Лопнуло мое терпение, преподобный отче!» Иезуит с беспокойством огляделся по сторонам. Всякий раз, когда кто-нибудь из его собутыльников влипал в очередную передрягу, падре Перес спешил поручиться за него перед властями, полагая в этом долг духовного лица и служителя церкви. Кроме того, он время от времени отпускал им грехи, хотя никто его об этом не просил. «Отпущение силком», как говорил капитан. Перес, в отличие от большинства членов своего ордена, был прямодушен и почитал своей священной обязанностью предотвращение ссор, да и вообще исправление нравов. Он много повидал на своем веку, был толковым богословом, с пониманием относился к присущим человеку слабостям и отличался необыкновенной благожелательностью и терпимостью. Благодаря этому-то его снисходительному отношению к ближним, к нему на исповедь вечно ломилась целая орава женщин, желавших покаяться в грехах именно и только нашему падре, ибо о нем шла слава, что епитимьи он налагает совсем не суровые. Он соглашался дарить собутыльникам свое общество, свою дружбу и сочувствие на посиделках в таверне у турка с тем условием, чтобы при нем никогда не заводили речь о темных делах и о бабах.